Глава 9. Боковым зрением наблюдал, как Арина выходила из ванной. Вот же засада. Не могла полотенце подлиннее выбрать. Нет же, одни проблемы с этими бабами. Завернулась в коротенькое, едва прикрывающее задницу. Зверь простонал, правда мысленно, все так же стоя возле холодильника. И нахрена, спрашивается, он ее притащил к себе домой. Да пусть бы катилось лесом его благородство. Бессонная ночь теперь точно обеспечена. Набрал полные легкие воздуха, резко выдохнул, помотал головой из стороны в сторону и направился в комнату. «Ой!» Арина вздрогнула, когда грудь парня соприкоснулась с девичьей спиной. Схватила края полотенца, которые начали расходиться в разные стороны, и сжала кулачками на груди. «Ты меня напугал!» «Я не хотел». Сделал шаг в сторону и обошел девушку. От греха, как говорится, подальше. Только вот глаза то и дело косились в ее сторону. Когда снимал одежду, чувствовал на спине прожигающий взгляд. Знала бы малышка, как бурно он на нее реагирует. Возможно, поостереглась бы пялиться столь откровенно. У Матвея секса не было херову тучу лет. А тут такой соблазн перед глазами. Так и тянется рука дотронуться до оголенного плечика. Так и жаждут пальцы сжать грудь и заставить соски колоться. Так и манит очаровательный ротик зацеловать его до умопомрачения, чтобы крыша поехала от возбуждения. Блин, да что ж за напасть-то такая? «И где мне можно лечь?» Арина первой подала голос, а зверь напрягся. Заставлял себя вообще не реагировать на малышку, но все равно даже ее голос слишком уж сильно бил по нервам. Напряжен, даже слишком, как бы не сорваться раньше времени. Черт, еще и одеяло одно, чтоб ему пусто было. И нахрена Матвею два, если живет один? И баб в свое небольшое холостяцкое логово не таскает. Есть много других мест, чтобы заняться сексом с какой-нибудь легкодоступной девицей. Серьезных отношений зверь избегал. Рано еще успеется. Ни к чему сейчас, в столь трудное время, головная боль под названием «любовь». А на меньшее он не согласен. Браков, по расчету и остальной взаимовыгодной фигни Матвей не признавал. «Можешь слева, можешь справа». Достал чистую белую футболку и повернулся к девчонке лицом. «Выбирай, где тебе удобнее». «На одной кровати?» Она в изумлении приподняла правую бровь. «Ты здесь видишь еще одну?» Матвей повторил ее жест. «Я не настаиваю». Бросил футболку на кровать. «Входная дверь у тебя за спиной». Взгляд отводил. И даже слышал рваное и громкое дыхание малышки, когда направлялся в ванную. «Спасение. Хотя бы на время. В принципе, душ принимал какой-то час назад и больше не планировал, но сейчас нужна передышка. Собраться с мыслями, успокоить дыхание и расслабиться. Получалось с трудом. И чего, спрашивается, зверь впечатлился этой пиглицей? Обычная, ничего особенного в ней нет, но что-то притягивало. Какая-то невидимая нить опутала, заставляя Матвея тянуться к этой малышке». Специально нахамил, чтобы свалила. Надежда так себе, но вдруг сработает. Главное – заснуть. Парень стоял под ледяными струями, не чувствуя холода. Попустила. По крайней мере, из ванной выходил, уже твердо с уверенностью, что стоит голове коснуться подушки, как тут же вырубится. Арина в комнате. Глупый план не сработал, и Матвей вздохнул с облегчением. Не глядя на девушку, которая пристроилась с левого края, выключил свет. Залез под одеяло, как тут же услышал. «Спокойной ночи». «Какая она к черту спокойная!» Тут же всплыла в голове. Точно переоценил свои силы, теперь промучается до утра. Еще и малышка пододвинулась к нему плотнее, дотрагиваясь попкой до мужского бедра. «И тебе», пробурчал в ответ, закрывая глаза. «Раз, два, три». Мысленно считал секунды. Так никаких нервов не хватит. Девчонка сопела, а Матвей продолжал лежать на спине с закрытыми глазами. Кого там надо посчитать, чтобы заснуть? Овечек? Слонов? Бегемотов? Наваждение, наказание и напряжение. Три в одном, мать их. Все. Никаких благородных поступков больше. Да пусть катятся эти невинные синие глаза лесом. Такого и врагу не пожелаешь. Арина вздохнула и перевернулась на спину, откинув правую руку в сторону. Матвей сцепил зубы, потому что тоненькие пальчики дотронулись до мужского органа. Пошевелились, на что член молниеносно отреагировал. «Я ее сейчас точно убью». Последняя мысль, которая пронеслась в голове, когда он повернулся к девушке лицом и наткнулся на пристальный взгляд синих глаз.